Узел 9-5. 25 ноября 44 года. Вторая половина дня. Посадка на британские авианосцы происходила в стиле, значительно отличающемся от проводившихся всего лишь несколькими часами ранее взлетных операций. Все это время оба авианосца шли полным ходом за ушедшими самолетами, зная, как важны будут потом эти мили и минуты для тех, кому придется возвращаться на поврежденных машинах. Севернее Норвегии экономить топливо смысла уже не было. Если русские прорвутся, они прорвутся окончательно. А высокая скорость сближения давала некоторый шанс на повторный удар хотя бы частью авиагрупп. Окруженные редким веером заливаемых брызгами эсминцев, оба огромных корабля двигались компактным фронтом. Управляющие посадочными операциями были готовы разводить промахнувшиеся на заходе самолеты по бортам, не мешая соседу. Но когда первые машины начали наконец возвращаться, это не потребовалось. Несколько одиночных машин из разрозненных эскадрилий проковыляли по угловатому кругу над эскадрой, и, провожаемые гробовым молчанием палубных команд, тяжело стукнулись об бронированные палубы, со свистом выдернув посадочные тросы из раскручивающихся вертикальных барабанов. 6 самолетов, 4 из них истребители, сели за 15 минут. Затем наступила пауза. За исключением штабистов и старших офицеров, никто не знал о том, насколько успешно или неуспешно протекал бой. Поэтому происходящее было страшным и непонятным. Из разбитого, покрытого рваными дырами торпедоносца, вынули мертвых стрелка и штурмана, уложив их тела вдоль борта. Пилот сорвал с себя сбрую летного костюма и совершенно естественным движением лег рядом с убитыми, лицом вниз. Техники стояли над ним молча, потом повернулись и отошли. Через минуту самолет натужными усилиями был сброшен за борт, как не представляющий никакой ценности, кроме музейной. Пилоты истребителей не смогли добавить к непонятной картине происходящего на севере ничего нового. Их повредили в самом начале боя, когда русские не успели еще создать зону отсечения, занятые более неотложными делами. Нехорошая пауза после этого означала, как многие начали догадываться, то, что следующая группа поврежденных машин из боя выйти так же легко не сумела. Тем не менее, многие за неимением какой-либо информации испытывали робкий оптимизм, стараясь не давать волю нехорошим предчувствиям. В 4:40 на Indefatigable пришел одиночный Си-Файер с разбитой консолью правого крыла и тянущимися от пулеметных портов горизонтальными полосами копоти. Налетчик был цел и эйфоричен, расстреляв все до последнего патрона и опасаясь за целостность конструкции машины, он вышел из боя в самом его разгаре, решив, что ничем больше не может помочь товарищам. Имитировать атаки на безоружном самолете в бою такого накала было несомненной глупостью, с чем согласились почти все. Еще через 20 минут истребители и торпедоносцы начали возвращаться. Поодиночке, а чаще небольшими группами, по 3-4 машины. Короткая цепочка черных самолетов заполнила воздух над эскадрой движением, вызвав общий подъем настроения. Барражировавшие в небе сифайры воздушного патруля ходили над ними плотной коробочкой, как наседка над цыплятами, собирая рассыпающиеся группы и подводя их к посадочным директориям. течение 15 минут сели все, и лихорадочно работающие матросы начали оттаскивать разнотипные самолеты к носовым подъемникам, стремясь освободить больше места для тех, кто прибудет следующими. Эфир затих, и горизонт тоже очистился, не проецируя более никаких теней. Все ждали, напряженно всматриваясь вперед, куда по-прежнему стремилась эскадра. Прошло еще 15 минут. За это время на форме Дебл сел лишь одиночный корсар. Сел так, как это называют «дать козла». Это был последний везунчик. Вопреки классической традиции, старшие офицеры, вернувшихся из вылета эскадрильи, не были вызваны на мостик с докладом. Наоборот, командир авиагруппы Форми Дебла сам спустился вниз и в растерянности остановился перед небольшой компанией стоящих плечо к плечу офицеров. Среди серых от усталости лиц он заметил только одно из принадлежащих к аристократии авианосца, командиров истребительных эскадрилий и лидеров звеньев из самых опытных офицеров. Перриман. Голос его прервался. «Где твои люди? Где все?» Ответ майора, с трудом казалось держащегося на ногах, был таким же лишенным интонацией, как и его лицо. «Спрашивай. Отвечу, если что знаю». Летчик глядел в пространство, застыв лицом, как избитый боксер. «Рэндалл?» «В рундуке Дэвид Джонса». «Умер в море. Сленг». «Что? А Пейдж?» «Спекся. Убит». Голос майора приобрел меланхоличный оттенок, что на фоне прежней бесцветности было большим прогрессом. «Лейтенанты Дэрил, Алленби?» «Лишились места в кают-компании. То есть убиты. Я сам видел. Уотсон. Бролли Хоп. Прыжок с парашютом. Не повезло парню. Кромвелл, Пилкингтон, Фелпс, кто-нибудь. Все ушли на закат. Отправиться на закат убит. Это выражение считается поэтическим, хотя произошло из криминальной среды и имело смысл повешен. Видел, как Джилмор в конце пытался приводниться? Дьявол, черт его, бедные ребята! Кто-нибудь еще? Фицпатрик. Видел, как он падал? Джерри кончили его в конце концов. Они не Джерри, Аллан! Голос сорвался на крик. «Это не Джерри! Это чертовы Иваны! Как это могло быть?» «Я не знаю, как это могло быть. Поверьте мне, мы сделали все возможное». Интонации выжившего снова стали ровными и спокойными. «Но от моей эскадрильи остались 3 человека. 3!» «И я старый пес. И я не знаю, кто еще из моих ребят плавает в пробковом жилете, дожидаясь помощи, которая не придет. Ты видел нас в деле. Какой была эскадрилья, что мы могли? Нас разорвали на части». Он с болью посмотрел в лицо командиру своей авиагруппы. «Они просто оказались лучше, вот и все. Как на Идефайт и Гейбл. Кто там уцелел? Я видел несколько сифайеров, отходили с боем». «Не знаю пока, надо запросить их. Латунные шляпы пока даже нами не поинтересовались». «Может, ждут, что еще кто-то сядет?» «Я тоже жду». Они, не сговариваясь, посмотрели в сторону севера, куда продолжали идти оба корабля. «А ведь это все», — вдруг произнес командир. «Русские прорвались, и второй волны не будет. И второго Ян Майена тоже. Надо разворачиваться и уходить. Да, и послать пару эсминцев в тот район. Адмирал не позволит, да и смысла особого уже нет. Верно. Оба помолчали. Остальные летчики издалека, прислушивающиеся к разговору, никак не проявили свое отношение к происходящему. Да и вообще, близкий разговор с командиром не был обычной нормой для британцев, особенно из самой метрополии. В таком духе их воспитывали годами.